Рейлон. Понятия не имею, какого черта нашло на меня вчера. Я в жизни не делал ничего подобного. Меня воспитали джентльменом и уж точно не учили хватать девушек и целовать их, как лесной разбойник. Возможно, дело в адреналине от гонки. Или в нашей постоянной близости последние 8 дней. Или в том, что Рионе каким-то образом удалось захватить мои мысли. Я не понимаю, что в ней такого, но во мне всегда живет потребность бросать вызов. А эта девушка — один сплошной вызов. Она волевая и чертовски упрямая, решительно настроенная не поддаваться моим чарам. Риона всегда делает все по-своему, наплевав на последствия. Возможно, мне вообще не стоило с ней соревноваться, ведь я знаю, какая она азартная. Но, черт побери, я тоже. Я думал, будет весело, но потом увидел, как серьезно она к этому подходит, и понял, что и сам подошел к гонке чертовски серьезно. Что ж, теперь я чувствую себя лошадиной задницей. Риона была права, выдав мне пощечину. Я ее заслужил. Я прекрасно знаю, что у нее есть парень, хоть он мне и не нравится. Я понимаю, что он модный, симпатичный, хирург и все такое. Кажется, будто это идеальная пара для Рионы. Но ей не нужен такой чопорный пай-мальчик. Рионе нужен кто-то, кто будет ее смешить, помогать немного расслабиться, а не тот, кто будет накручивать еще сильнее. Возможно, со стороны кажется, будто я описываю самого себя, но это не так. Я знаю, что тоже не подхожу девушке. Мы, пожалуй, поубиваем друг друга. К тому же мой образ жизни оставляет немного места для романтики. Никакой романтики, только один сплошной незабываемый опыт. Я повидал немало уродства, горя и жестокости, но я видел и прекрасное. Я наблюдал заход солнца над водопадом Виктория и рассекал на верблюдах дюны, что выше любой волны в океане. Я пролетал на вертолете над вулканом за полдня до его извержения и ступал на черные пески пляжей, казавшихся поверхностями иных планет. Я веду список лучших мест, которые видел, возможно, чтобы когда-нибудь кому-то его показать, возможно, чтобы не забыть их. Я слышу, как Риона принимает душ и собирается. Я иду делать то же, чтобы ей не пришлось меня ждать. Мне требуется куда меньше времени, чтобы принять душ. Возможно, потому что у меня нет копны огненно-рыжих волос, которую приходится укрощать. Собравшись, я готовлю яйца пашот и тосты и делаю кофе покрепче, потому что так предпочитает Риона. Это предложение мира, хотя я догадываюсь, что понадобится больше, чем чашка кофе и крепкий здоровый сон, чтобы охладить ее негодование. Как я и предполагал, девушка выходит из своей комнаты, не удостаивая меня и взглядом. Она наливает себе чашку кофе и игнорирует яйцо, которое я аккуратно выложил для нее на смазанный маслом тост. «Доброе утро», — говорю я. «Доброе утро», — холодно отвечает Риона. «Насчет вчерашнего. Нам не обязательно обсуждать это», — перебивает меня она. «Я не планирую углубляться в тему», — настойчиво продолжаю я. «Просто хочу извиниться». На секунду Риона бросает на меня взгляд своих зеленых глаз и тут же их отводит. Сложно сказать, зла она, смущена или что. Возможно, просто удивилась, услышав мои извинения. «Просто давай забудем», — говорит она. «Это было какое-то недоразумение». «Хорошо», — отвечаю я. Риона хватает пальто, и мы спускаемся в подземный паркинг. Прежде чем сесть, я тщательно проверяю автомобиль и даже заглядываю под капот, чтобы исключить нежелательные сюрпризы. Когда мы выезжаем на улицу, я замечаю, что погода сегодня не радует. Дует пронзительный ветер, холод пробирает до костей, небо грифельно-серого цвета, мокрые снежинки хлещут по ветровому стеклу, мелкие и твердые, как песок. Я слишком долго пробыл в жарких местах, и теперь мне чертовски холодно, хоть в машине и включен обогрев. «Поверить не могу», — обращаюсь я к Рионе. «После всего хорошего, что я слышал о чикагской зиме...» Девушка хмыкает. «Это только ноябрь», — замечает она. «Будет еще хуже». «Что может быть хуже? Увидишь». Мы проезжаем 4 квартала до фирмы, где работает Риона. Думаю, теперь она рада, что мы одолжили внедорожник Данте. Прогулка была бы так себе. В других обстоятельствах я повел бы себя как джентльмен и высадил бы ее у входа, а сам поехал бы искать место для парковки. Но сейчас мы всегда должны быть рядом. Особенно теперь, когда я знаю, что за девушкой охотится безжалостный ублюдок по имени Джин. Мы паркуемся в полуквартале от работы и бежим к двойным дверям. После улицы офисное здание кажется теплым и уютным. Я чувствую запах кофе и свежих маффинов из кафе на первом этаже. Я провожаю Риону до кабинета. Большинство ее коллег уже привыкли к моей компании. Особенно ассистентка по имени Люси, которая приветливо улыбается и машет. Риона тут же с головой погружается в работу, а я сажусь в свое любимое кресло в углу. Каждый день девушка просматривает папку за папкой, но куча дел, которые ей нужно закончить, кажется, никогда не уменьшается. Должно быть, она постоянно что-то добавляет. Примерно час спустя нас неожиданно прерывает стук в дверь. Это Данте и Неро. На Данте куртка, как и подобает при такой погоде, а вот Неро одет в одну только черную футболку и джинсы. Похоже, эта горячая голова даже не чувствует холода. Данте говорит, обращаясь ко мне. «Подумал, ты захочешь прокатиться к тому бывшему сотруднику вместе со мной. Неро побудет пока с Рионой». «Мне не нужна нянька», — не поднимая головы, отвечает девушка. «Я вполне могу посидеть час одна. Здесь на этаже еще сотня человек». «Ну, я уже здесь», — замечает Неро. «Так что придется тебе наслаждаться моей компанией». Он подваливает к моему стулу и шлепается на него, как только я освобождаю место. Парень собирается водрузить ноги на кофейный столик, но Риона, все так же не отрываясь от бумаг, произносит. «Даже не думай». Неро ухмыляется и перекидывает ноги через подлокотник кресла, разворачиваясь боком. «Странно, у меня никогда не было проблем с Неро. Мне симпатичны все галла, но я чувствую, будто не хочу оставлять его с Рионой. Я объясняю себе это тем, что должен присматривать за девушкой и охранять ее. Это моя работа». Но, говоря на чистоту, я смотрю на возмутительно красивого Неро, источающего угрозу, что, как я знаю, определенным образом привлекает женщин. И чувствую что-то очень похожее на ревность. И это полный бред. Данте уже рассказал мне, что Неро без ума от одной девушки по имени Камилла, да и Риона состоит в отношениях. Так что тут нет повода для ревности. Ни капли. И все же я выхожу из кабинета в странном состоянии духа. Как только мы оказываемся у лифта, Данте спрашивает. «Как дела с Рионой?» «Хорошо», — киваю я. «Действительно хорошо», — уточняет он. «Ага, конечно, не без трудностей». Данте хмыкает. «Могу себе представить. Но она классная, если копнуть глубже. Только с виду кажется колючкой». «Угу», — соглашаюсь я. «Как раз начинаю это выяснять». «Я не собираюсь рассказывать другу о нашей с Рионой ссоре, и уж тем более о поцелуе». Это была настоящая глупость, которая не повторится. Так что вместо этого я спрашиваю. «Хочешь, я поведу? У меня неплохая тачка». Данте усмехается. «Да уж, лучше ты. Неро привез меня на каком-то старье, которое, казалось, развалится прямо подо мной. Сомневаюсь, что в 50-е годы тачки рассчитывались на людей моего размера». «Сомневаюсь, что в 50-е были люди твоего размера». «Вот именно. Ты видел тогдашних качков? Они в лучшем случае весили 178 фунтов, примерно 80 килограммов 700 граммов. Будь у тебя машина времени, ты мог бы вернуться в старое доброе прошлое и построить головокружительную карьеру в цирке». «Вот спасибо», — фыркает Данте. «Никто не делает таких изысканных комплиментов, как ты, дальнозор». Мой друг раздобыл адрес Люка Баркера, чувака, которого Оран уволил после того, как тот, судя по всему, домогался Риону на корпоративной рождественской вечеринке. С тех пор прошел почти год, так что мне кажется маловероятным, чтобы мужчина до сих пор таил злобу. Впрочем, проверить зацепку будет не лишним. Мы с Данте подъезжаем к симпатичному дому в стиле Тюдоров в районе Чикаго-Луп. Он утопает в зелени и снаружи выглядит довольно миленько. «Ты уверен, что он дома?» — уточняю я. «В разгар рабочего дня?» «Уверен», — отвечает Данте. «Я уже ему звонил». Тем не менее, Баркеру требуется время, чтобы открыть дверь после нашего стука. Я слышу, как в коридоре что-то с грохотом падает, а затем кто-то злобно ругается. Наконец, дверь открывается, и мы видим мужчину, облаченного в банный халат, заспанного и небритого. «Что надо?» — говорит он. Затем, замечая Данте, добавляет. «Ах да, точно. Входите». Внутри дома далеко не так аккуратно, как снаружи. Здесь пахнет плесенью и затхлостью, а по всей кухне валяются недоеденные коробки с едой. У нас под ногами носится и визгливо тявкает йоркширский терьер. Баркер говорит: «Заткнись, мелкий засранец», что собака полностью игнорирует. На терьере розовый ошейник со стразами, и это наводит меня на мысль, что когда-то не так давно здесь жила женщина. О том же свидетельствуют диванные подушки с надписями «Живи, люби Мартини» и «Время обнимашек». Впрочем, теперь ее здесь нет, и когда Баркер открывает холодильник, внутри можно увидеть лишь коробку из-под пиццы, с десяток жестяных банок пива и батарею соусов. «Хотите выпить?» — предлагает мужчина, хватая банку пива. «Надо полагать, далеко не первую за сегодня». «С удовольствием», — отвечает Данте, стремясь, видимо, проявить дружелюбие. Баркер открывает пиво и протягивает парню одну из бутылок. «Мне не надо», — говорю я. Баркер делает долгий глоток, глядя на нас прищуренными красными глазами. «Так в чем вопрос?» — спрашивает он. «Вы же в курсе, что я больше не работаю на Гриффин Брайер Вайс?» «Ага», — отвечает Данте. «Это мы знаем. Но не могли бы вы рассказать нам причину вашего ухода?» «Вы знаете причину», — отвечает Баркер. «Нет», — невозмутимо говорит Данте, — «не знаю». «Из-за этой стервы», — делая глоток, отвечает мужчина. Яд в его голосе заставляет мое сердце биться чаще. «Это вы про Риону Гриффин?» — уточняю я, стараясь звучать спокойно. «Да, она постоянно флиртовала со мной, не могла глаз отвести. Потом на корпоративе мы выпили по паре бокалов, одно за другим, и вот она уже плачется своему дядюшке. Мне трудно себе представить, чтобы Риона кому-нибудь плакалась. И еще меньше я могу представить, чтобы она флиртовала с таким тюфяком, который, к тому же, старше ее лет на 10. Будь он даже чисто вымыт, побрит и принаряжен, у него все равно осталось бы то же самодовольное выражение лица, которое, я знаю, девушка терпеть не может. Что вы имеете в виду под «одно за другим»?» Цежу я сквозь крепко сжатые зубы. Данте бросает на меня взгляд. Он видит, что я вне себя. А вот Баркер, похоже, этого не замечает. Он делает еще один глоток. «Ну, знаете, — говорит мужчина, — мы болтали, выпивали. На ней было это платье с глубоким вырезом. И каждый раз, как она двигалась, я видел верхнюю часть ее груди, и она знала, что я это вижу. Она была вся такая неприступная. Но вы же знаете этих рыжих. В койке они настоящие бестии. И вот она вся такая «простите» и отправляется в туалет, и я вижу ее походку, как она покачивает задницы и определенно хочет, чтобы я пошел за ней. Ну, я так и делаю. Заталкиваю ее в кабинку, задираю юбку и... Не знаю, в какой момент я сорвался, но вот я уже держу Баркера за горло и прижимаю к холодильнику, выдавливая из него по капле жизнь, пока мужчина, задыхаясь и брызжа слюной, пытается оторвать мои пальцы от своей шеи. Этот надменный хмырь всерьез думал, будто может привлечь Риону. Он последовал за ней в туалет и посмел лапать. От одной мысли об этом мне хочется убить его, избавить мир от этого говнюка. Данте пытается оттащить меня от Баркера с криком «Дальнозор, полегче!». Я слегка ослабляю хватку на горле мужчины, чтобы дать тому возможность говорить. «Ты нанимал кого-нибудь, чтобы убить Риону?» — рычу я. «Может быть, хотел поквитаться за увольнение?» «Она не просто добилась моего увольнения», — бросает Баркер, все еще пытаясь вырваться из моей хватки. «Моя жена тоже меня бросила. Она разводится со мной. Почистила мой банковский счет, забрала мою машину и оставила мне эту гребаную псину». «Ты заказал Риону?» — реву я ему в лицо. «Что? Нет!» — шипит Баркер. «Вы в своем уме?» Я сжимаю его горло чуть сильнее и приподнимаю над полом. «Почему бы и нет?» — рычу я. «Она ведь разрушила твою жизнь, верно?» «Даже если бы и хотел, у меня нет ни шиша!» Баркер задыхается, его лицо багровеет. «К тому же Гриффины!» Его голос слабеет, поскольку мужчине не хватает воздуха. И мне снова приходится ослабить хватку, чтобы он мог говорить. «Что?» — спрашиваю я. «Что Гриффины?» «Они гребаная мафия!» — сипло заканчивает Баркер. «Конечно, я был в ярости, но я не самоубийца!» Я отпускаю мужчину, и он драматично хватается за горло, кашляя и хрипя. На его шее отпечатались следы моих пальцев, и мне ничуть не жаль. Я бы с удовольствием сделал с ним что похуже. Данте смотрит на Баркера, который театрально задыхается на полу. «Этот чел чертовски жалок. Он не способен даже выкинуть коробку из-под пиццы, не говоря уже о том, чтобы разработать план мести». «Пойдем», — говорит Данте. «Да, валите отсюда нахрен», — дерзко бросает Баркер. «Гребаные психопаты сначала пьют мое пиво, а потом пытаются меня убить». Я поворачиваюсь, чтобы покинуть его вонючий дом. Сделав 3 шага по направлению к двери, я слышу, как Баркер бормочет. «Надеюсь, кто-то все же отымел эту чванливую суку». Я разворачиваюсь и бью его справа в челюсть. От удара мужчина влетает в холодильник и падает на кафельную плитку, потеряв сознание. Когда я вновь поворачиваюсь к Данте, тот наблюдает за мной, подняв бровь. «Ты в порядке?» — спрашивает он. «Разумеется». Я стряхиваю правую руку. «Что не так?» «Сомневаюсь, что он имеет отношение к Джинну». «Я тоже, но он все равно мудак». Йоркширский терьер снова путается под ногами и раздражается звонким лаем. Но не на нас, он просто любитель потявкать. Похоже, пса не слишком беспокоит, что его хозяин рухнул на пол у холодильника. Более того, терьер бежит в гостиную и безмятежно писает на ножку журнального столика. Оказавшись вновь на прохладном воздухе, Данте делает глубокий вдох. «Так-то лучше». «Он в полной жопе», — ворчу я. «Сомневаюсь, что такому засранцу, как Баркер, хватило бы ума нанять Джинна. Или денег, чтобы оплатить его услуги, если мужик не соврал насчет того, что жена обчистила его банковский счет. Но если это был не Баркер и не русские, то остается только семья Хартфордов». «Ага», — медленно кивает Данте. «Но проблема в том, что мне не очень-то хочется им угрожать. Им и так пришлось несладко. Нам не обязательно сходу их щучить», — говорю я. «Вот как?» — поднимает бровь Данте. «На этот раз ты будешь держать себя в руках?» «Разумеется», — отвечаю я, отводя взгляд. «Я в порядке». «Но я не в порядке. Я понятия не имею, что со мной тогда случилось. Я просто слетел с катушек. И это уже 2 раза за 2 дня. Возможно, работа телохранителем не для меня. Я слишком включаюсь в процесс, действуя с полной отдачей и вовлекаясь эмоционально, что мне не свойственно. Когда мы возвращаемся в машину, на телефон приходит сообщение от моего брата. «Ты пропустил мамин день рождения и годовщину». Он имеет в виду годовщину смерти нашего отца. Тот умер всего 2 дня спустя после маминого дня рождения, так что для нее это всегда непростое время. Я пишу ответ. «Я ей позвонил». Тишина, и затем он отвечает. «Позвонить не то же, что навестить. Меня уже давненько не было дома. Почти 3 года, но кому какое дело? Я могу представить раньше так же четко, как и многолюдные чикагские улицы прямо перед собой. Могу увидеть березовую рощу и почти ощутить запах чистого сена и теплых лошадей. Я чувствую порыв оказаться в более теплом и зеленом месте, чем это. Но при мысли о возвращении домой я также ощущаю сожаление и стыд. Так что я пишу. «Я сейчас на задании». Грейди немедленно отвечает. «Ты всегда на задании». Он молчит, ожидая ответа, и, не дождавшись, пишет снова. «Мама повредила ногу. Она уже не в том возрасте, чтобы поддерживать хозяйство. Нам нужно обсудить, что делать с ранчо». Раздраженный, я выключаю телефон и убираю его в карман. «Проблемы?» — спрашивает Данте. «Нет», — качаю я головой. «Никаких проблем».